Роберт Гловер. «Хватит быть славным парнем». Проверенный способ добиться желаемого в любви, сексе и жизни. Книга «Хватит быть славным парнем» посвящается всем мужчинам мира, поделившимся со мной историями своей жизни и твердо решившими стать целостными личностями. Вступление. 5 десятилетий серьезнейших социальных изменений и монументальных сдвигов в традиционном понимании семьи создали породу мужчин, приученных к тому, чтобы искать одобрение у других. Я называю таких мужчин славными парнями. Славные парни стремятся быть хорошими и поступать правильно. Когда они делают счастливыми других, они счастливы. Славные парни боятся конфликтов, как чумы, и готовы идти на огромные жертвы, лишь бы никого не расстроить. В целом, славные парни – миролюбивые и великодушные люди. Больше всего они озабочены тем, чтобы радовать женщин и отличаться от остальных мужчин. Проще говоря, славные парни думают, что если они будут хорошими, щедрыми и заботливыми, то станут счастливыми, любимыми и довольными жизнью. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Так и есть. За последние несколько лет психотерапевтической практики я встретил множество разочарованных и обиженных славных парней. Эти угождающие всем и каждому мужчины бесплодно борются в попытках ощутить счастье, к которому так отчаянно стремятся и которого, по их мнению, заслуживают. Их разочарование – результат того, что славные парни верили в миф. Этот миф – самая суть того, что я называю синдромом славного парня. Данный синдром представляет собой убеждение всех славных парней, если они будут хорошими, то станут любимыми, их потребности будут удовлетворены, а жизнь станет беспроблемной. Когда эта стратегия себя не оправдывает, что часто случается, славные парни обычно стараются еще сильнее, делая то же самое. Из-за чувства беспомощности и обиды, порождаемых подобными поведенческими шаблонами, славные парни часто оказываются не такими уж и славными. Концепция синдрома славного парня выросла из моего собственного разочарования, возникшего в попытке делать все правильно. Это никогда не приводило к получению того, что я, как мне казалось, заслуживал. Я был типичным, чувствительным парнем новой эры и гордился этим. Я уверен, что был одним из самых славных парней, каких вы только встречали, и тем не менее я не был счастлив. Когда я начал исследовать черты славного парня в своем поведении, я был заботлив, давал, чтобы получить что-то взамен, старался все исправить и сохранять мир, избегал конфликтов и искал чужого одобрения, скрывал свои ошибки, чтобы никого не расстраивать, то стал замечать множество мужчин со сходными чертами и в своей консультационной практике. Меня осенило, что сценарий, определяющий мою жизнь, это не единичный случай, а результат социального изменения, затронувшего бесчетное число взрослых мужчин. До этого момента никто не воспринимал синдром славного парня всерьез и не предлагал эффективного решения. Вот почему я написал книгу «Хватит быть славным парнем». Эта книга рассказывает славным парням, как перестать искать одобрение окружающих и начать получать желаемое в любви и жизни. «Хватит быть славным парнем» предлагает проверенный способ помощи безвольным и услужливым мужчинам. Она поможет избавиться от неэффективных моделей поведения, свойственных всем славным парням. Данная книга базируется на моем собственном опыте излечения и работы с огромным числом славных парней в последние 20 лет. Эта книга откровенно промужская. Тем не менее, многие женщины помогали мне в ее создании. Читательницы часто говорят мне, что книга не только помогла им лучше понять своего славного парня, но и дала новый взгляд на них самих. Представленные в книге методы действительно работают. Если вы разочарованный славный парень, то принципы, перечисленные на последующих страницах, изменят вашу жизнь. И тогда вы научитесь эффективным способам удовлетворения своих потребностей, почувствуете себя сильнее и увереннее, построите такие близкие отношения, какие вам действительно желанны, научитесь выражать свои чувства и эмоции, обретете полноценную и полную радости сексуальную жизнь, примите свою мужественность и начнете строить осмысленные отношения не только с женщинами, но и с другими мужчинами. Станете жить, используя весь свой потенциал, будете творческими и продуктивными, примите себя таким, какой вы есть на самом деле. Если вам это нравится, вы уже начали избавляться от синдрома славного парня. Самое время перестать гоняться за чужим одобрением и начать получать желаемое в любви и жизни.